«Звезда», — говорил он, всхлипывая. «Я же ленинградский, из блокады, на Международной жил. Там знаете, как было? Из нашего же дома тетка, как только объявили воздушную, в одной рубашке на подоконник села и ракету в небо. Я же зажигалки тушил, не пугался. Как же я могу спутать ракету со звездой? Это был враг. Если хотите правду знать, мне в Жакте управдом говорил, что была бы его воля, он бы мне медаль за отвагу выдал». Капитан почти с огорчением развел руками. «Я тебе, дураку, как лучше хочу, а ты опять за свое. Чтобы такой город, Ленинград, и чтобы какая-то баба на подоконник садилась, ты эти враждебные сплетни оставь в кармане, иначе я тебя живым отсюда не выпущу». За спиной Юнги вдруг хлобыснула дверь. И Савкин мучитель вскочил, поспешно одергивая гимнастерку. В кабинет вошел, а точнее ворвался, капитан третьего ранга. Не обращая внимания на мальчишку, он набросился на капитана. «Тебя зачем сюда прислали? Чем ты занимаешься?» В растерянности СМЕРШ еще раз одернул гимнастерку. «Прорабатываем?» — произнес он неуверенно. «Чего прорабатываешь?» «Я тебя так проработаю, что ты завтра же в окопах за кандалакшей проснешься». «Вот», — показал капитан на Савку, — «можете посмотреть». Капитан третьего ранга мельком глянул на Юнгу, но, кажется, не понял, какая тут шла проработка. Сказал уже более спокойно. «Почему мне ничего не было доложено сразу? Сейчас за Лапушечным озером берут диверсанта. Он при гранатах и при шмайсере. Отбивается отлично, как зверь. Матросы будут брать суккина сына живьем и притащат сюда. Разберись». Капитан сразу переменился. «Этот вопрос я и выясняю», — сказал он, кивая на Юнгу. «Вот и товарищ Огурцов подтвердит. Молод, а уже проявил похвальную бдительность на посту». Капитан третьего ранга круто развернулся в сторону Савки. «Из Саватьева?» — спросил отрывисто. «Ну, ясно. Мне как раз на рассвете звонили рыбаки. Одна бабка встретила в лесу подозрительного человека». «Молодец!» — похвалил он Савку. «Хорошо служишь, Юнга. Что надо отвечать в таких случаях, знаешь?» «Служу Советскому Союзу», — ответил Савка. В сторону капитана в галифе он даже не глянул. «Иди, тебе будет объявлена особая благодарность». СМЕРШ распорядился, чтобы Юнга не топал обратно 13 верст по лесу, и Савку отвезли домой на пикапе. Сопровождал его тот же солдат. «Ну вот», — говорил он с лаской, — «а ты, дурачок, ехал и боялся. Выпустили же тебя, не съели. Видать, послушался совета и не врал, а сказал правду». Через день Юнгом был зачитан приказ. Юнге С. Огурцову за образцовое несение караульной службы объявляется благодарность с занесением в личное дело. Эта первая благодарность за службу не доставила Савке никакой радости. Будто ему залепили крепкую оплеуху, а потом вдруг погладили по головке. Но эта благодарность открыла собой череду других, и они будут вспоминаться Савке совсем иначе, по-хорошему. В ту ночь, когда Огурцов воевал дырявой винтовкой, выданной для макетной видимости, катера охраны водного района засекли летевший от Кеми самолет противника. Недалеко от Соловков рыбаки подцепили в море отстегнутый парашют немецкого производства. Конечно, от вражеской разведки, действовавшей на ближайшем участке фронта, не укрылось, что 2 августа на Соловках был высажен большой отряд юных добровольцев флота. Помешать созданию школы Юнг противник не мог, но в дальнейшем он еще не раз пожелает сорвать их учебу. Андат